как меня выгоняли с работы. Я состояла корреспондентом в журнале «Окоем». Был такой журнал с дыркой. Он имел дырку, чтобы читатели могли поставить весь журнал на проигрыватель и слушать пластинки. На самом деле это все практически не работало из-за каких-то технических неувязок. Ставить на проигрыватель толстую, неуклюжую кипу виниловых пластинок, прослоенных тоже толстыми листками текста, было хлопотно, долго, и результата не давало. Сооружение качалось, плавало и таковой же издавало звук. Приходилось вырезать пластинки и слушать по отдельности. Однако журнал выходил с дыркой. И все его странички тоже имели дырку в центре. Такой остроумный замысел возник у основателей. Я работала корреспондентом общественно-политического отдела «Общполот» и боролась с начальниками за свою свободу, как лев. Руководитель нашего отдела, нас, подчиненных, числилось двое, теперь малоизвестный деятель патриотического движения, имени его упоминать не хочется, а тогда он рассуждал вполне здраво. Пушкин, Гоголь, Сталин, Ницше, история России. Так вот, этот зав. Отделом, хотя и был при молодых годах, являлся в то время довольно старым коммунистом и успел побывать на руководящих комсомольских работах у себя в глубинке, а также ездил за границу, что считалось тогда знаком высшего доверия. Все остальные сидели на родине и выезжали только в Прибалтику. То есть, что меня возмущало до почти что рвоты. Он говорил все то же, что и я. Читал те же книги. А мои тексты и пластинки запарывал именно как идеологически неверные. Мало того, он представлялся мне обыкновенным подлецом. Он больше всего лютовал, когда я привозила из командировок магнитофонные записи, как мне казалось, потрясающей силы, так сказать, исповеди простых людей. Эти люди не догадывались о волшебных свойствах магнитофона и рассказывали мне все. Мне казалось, что я привозила сокровища. Там были и необыкновенные слова, и любовь, и потерянная любовь, и воспоминания немецкой каторги, как былина, и почти пение о прошлом, и жалкий сегодняшний день. Все. Я просто стонала, когда прослушивала свои записи от восторга. Я тщательно монтировала, стоя часами над студийным магнитофоном с ножницами и клеем. Свои жалкие 6 минут столько умещалось в виниловую пластинку, и так мне жаль бывало этого текста, что я его и на полосу пыталась протащить, как монолог или диалог. Одна из этих историй — что-то вроде военной легенды. Как-то на немецком шоссе в конце войны корреспондент подобрал черепицу, на которой по сырой глине какая-то украинская девчина написала прощальное письмо матери из немецкого плена с черепичного завода. Черепицу военкор отправил в музей Красной Армии, где ее нашел под стеклом спустя 25 лет другой корреспондент с Украины. И вдруг отыскал по данному на черепице адресу семью этой Ганны, а потом и ее самое. Я прочла его статью в газете и решила поехать и записать голос этой Ганны на магнитофон, ее собственный рассказ. На пленке это выглядело так. Ганна поет о своих военных страданиях. Ее младшенький, пятый по счету, гулит, как голубь у нее на коленях, пускает пузыри, иногда пищит. А муж вдруг нет-нет, да и вставит свое. К примеру. Ганна. И посадили нас в товарняк. Телятники, и повезли. И мы спали так, в покат, на соломе. А выпускали на станции, когда один раз в сутки, а когда совсем не выпускали.